Глава третья. Это была именно та ситуация, которая требовала не только быстрых действий, но и доброй выпивки. Я отказался о чем бы то ни было говорить, пока не приготовил пару самых старомодных коктейлей, состоящих почти из одного спиртного. Луиза нетерпеливо схватила бокал и держала его так далеко от себя, как будто я предложил ей гранату, которая вот-вот должна была взорваться. «Майк, глупый ублюдок!» — заявила она для начала. «Только этим я могу объяснить то, что в свое время он связался с этой особой, Фрай!» «Вот как!» «Но потом он повел себя еще глупее. Пригрозил провалить ее мексиканский развод, если она не заплатит ему фантастическую сумму денег!» Продолжала она тем же строгим голосом. «Я говорила ему, что он играет с динамитом. Этот Юджин Патрик привык заглатывать людей в 4 раза крупнее Майка и выплевывать их мелкими кусочками перед завтраком. Но он не пожелал меня слушать». «Не пожелал?» — пробормотал я в полной растерянности. «Я же сказала вам, что он глупец». Она презрительно рассмеялась. «Ленивый, беспомощный. Просто уволен из какой-то старой сказки. Таков мой братец. Но, к несчастью, он именно мой брат. Так что, понимаете, я должна вытащить его из этой трясины». «Ну и как вы предлагаете это сделать?» «Именно из-за этого я и нахожусь здесь», — нетерпеливо заявила она. «Я решила сначала дать вам шанс». «Шанс?» У меня создалось впечатление, что я внезапно стал выполнять при ней роль эха. «Отправиться в полицию и добровольно признаться в заговоре убить Майка. Что еще?» Она повысила голос. «Сообщите им, что вы поехали к нему в мотель для того, чтобы отвлечь его внимание и дать возможность вашему партнеру войти и беспрепятственно застрелить его». «Но его никто не застрелил. Погибла девушка». «Ошибка», — твердо заявила она. «Ваш партнер разнервничался. И когда Глэдис...» «Глэдис?» Я вытаращил глаза, подумав, что ослышался. «Я ничего не могу поделать, раз ее так назвали родители», — огрызнулась она. «Когда Глэдис открыла дверь, ваш сообщник застрелил ее прежде, чем сообразил, что она не была намеченной жертвой. Полагаю, все пошло кувырком с самого начала, не так ли?» И она презрительно глянула в мою сторону. «Майк мне рассказал, как вас буквально перекосило, когда вы увидели, что он не один. А потом, когда вы попытались испугать его, Майк вас оглушил. И это было еще одним осложнением, не так ли? Я хочу сказать, вы не имели возможности предупредить своего напарника, что в комнате, кроме Майка, находился кто-то еще». «Да», — покачал я головой. «Ну и что еще вы напридумывали?» «Вы можете отправиться в полицию и сообщить им имя своего партнера, убившего Глэдис, и то, как вас наняли убить Майка. Это особо Фрай и поистину кошмарный тип, Юджин Патрик», — решительно заявила она. «Полагаю, они не могут обвинить вас в фактическом убийстве, потому что вы находились без сознания в то время. Так что вам придется отвечать только за свою роль в этом сговоре. Полагаю, вы получите не более 10-15 лет тюремного заключения. А это гораздо лучше, чем газовая камера. Верно?» Несколько секунд я ошарашенно моргал, затем плотно зажмурился и снова раскрыл глаза. Нет, моя посетительница вовсе не была бестелесным видением. Она все так же сидела на краешке кушетки, держа в вытянутой руке бокал с выпивкой. Но с такой фигурой и всем остальным, кому было дело до того, что в ее голове полностью отсутствовали шарики? «Ну?» Она воинственно вздернула подбородок и одарила меня уничтожающим взглядом. «Что вы на это скажете, мистер Холман? Вы намереваетесь сейчас вызвать полицию?» «Знаете, я как раз размышляю о том, не стоит ли вызвать сюда психиатра. Дорогая, мне неоднократно доводилось встречаться со всякого рода психами. Но вот что должен вам сказать. Пожалуй, вы самая красивая дурочка, которую я когда-либо видел. И я считаю это предельной несправедливостью, чтобы девушка с такой внешностью, формами и голосом родилась с абсолютным вакуумом в голове». «Как я понимаю, вы отказываетесь вызвать полицию и добровольно признаться во всем, мистер Холман?» — спросила она ледяным тоном. «Вы 100% правы, милочка», — совершенно искренне ответил я. «Прекрасно», — произнесла она сквозь стиснутые зубы. «В таком случае мне не остается ничего иного, как самой вызвать их». «И что сказать?» «Что они должны немедленно приехать сюда и арестовать убийцу, виновного в гибели Глэдис Мотели. Я откинулся назад на подушку, сделал большой глоток из своего бокала и стал наблюдать за ее ритмично двигающимися половинками под голубыми шортами, пока она шла к телефонному аппарату, находящемуся в противоположном конце комнаты. Она даже сумела поднять трубку и начала набирать номер, когда все же здравый смысл победил чары этой современной колдуни. «Положите трубку!» — рявкнул я. Она замерла на мгновение, затем с презрительной ухмылкой посмотрела на меня. «Вы уже передумали, мистер Холман. Вы понимаете, будет гораздо лучше, если вы сами вызовете полицию и добровольно во всем сознаетесь». «Полагаю, о тайном заговоре. Сказал вам Майк, да?» — миролюбиво осведомился я. «Конечно, кто же еще?» По его словам, он ударил меня так, что я потерял сознание, и пока лежал бездыханным полутрупом, кто-то постучал в дверь. Поэтому он велел Глэдис узнать, кто там, и следующее, что он услышал, это звук выстрела. Она кивнула, соглашаясь. «Глэдис упала на колени», — пояснила она чуть слышно, «а он услышал, как кто-то убегает прочь». «Что потом?» Неожиданно в ее блестящих глазах вспыхнуло подозрение. «Вы просто хотите оттянуть этот звонок в полицию, мистер Холман?» «Все это крайне важно, поверьте. Сообщите мне все подробности». «Ну?» Она слегка пожала плечами. «Майк как бы остолбенел от страха. Да и кто не остолбенел бы?» И буквально не мог пошевелиться. Потом он подошел к двери и выглянул наружу, но никого не увидел. После этого он осмотрел Глэдис, понял, что она мертва, ну и запаниковал. Она неодобрительно поморщилась. Это была, разумеется, типичная для него реакция. Он всегда не переносил вида крови. Помню, как однажды, когда он был в последнем классе школы, он порезал себе палец, открывая консервную банку, и ему стало дурно. «Давайте не будем отнимать время на трогательные воспоминания, золотка. Выскочил из комнаты, помчался к своей машине. Прямиком отправился ко мне, ну и рассказал мне всю историю. Быстро закончила она. А теперь звоните. Это была идея Майка, что вам необходимо поехать ко мне и добиться признания в преступном сговоре с убийцей. Или ваша? Спросил я. Это не имеет решительно никакого отношения к случившемуся. Слишком быстро пробормотала она. Я теряю терпение, мистер Холман. Либо вы немедленно звоните, либо... Могу поспорить. «Это была ваша собственная идея», — сказал я. «А он даже не догадывается, что вы здесь». Враждебное выражение ее лица подтвердило мою правоту. «Я никогда не входил ни в какой преступный сговор», — заговорил я негромко, с подкупающей искренностью. «И я могу это доказать. Ответьте мне на один вопрос. Если Майк был так убежден в тайном сговоре или в преступной организации, называйте как вам угодно, почему же он не вызвал копов сразу после убийства девушки? Не забывайте, я в то время все еще был без сознания, так что ему ничего не стоило задержать меня до появления полиции». «Я же вам говорила, что он запаниковал». Разнервничавшись, она прикусила нижнюю губу. «Люди не всегда реагируют логично, когда...» «Они не всегда действуют логично, если их мучает сознание собственной вины. Ведь вы судите о случившемся только со слов Майка. Насколько мне известно, он спокойно мог сам убить эту девицу. Позднее, когда он явился к вам за защитой или за временным пристанищем, где бы он мог бы какое-то время скрываться, ему было необходимо изобрести какую-то теорию, объясняющую инцидент, не так ли?» «Я не верю, что Майк убил ее!» — яростно закричала она. «Он не мог вообще никого убить! Ему не хватает...» «Знаю, знаю. Вы говорили, что он теряет сознание при виде крови. Если говорить откровенно, я тоже не думаю, что он убил девицу. Но копы-то придерживаются именно такого мнения, потому что когда я очнулся в комнате один, я первым делом вызвал полицию». «Вы вызвали?» Она широко раскрыла глаза. «Но ведь вы до сих пор спокойно разгуливаете». «Почему вы полагаете, что в полиции работают одни безмозглые чурки? Они посчитали, что наиболее вероятным кандидатом в убийцы является парень, который так поспешно скрылся с места происшествия. ваш дорогой братец Майк, — устало пояснил я. — А теперь не будете ли вы столь любезны положить на место телефонную трубку и поговорить без истерик и вздорных фантазий? Она медленно опустила трубку на рычаг и еще медленнее возвратилась назад к кушетке. Ее лицо говорило о переживаемой ею трагедии, яснее неоновой вывески. Тремя большими глотками она опорожнила свой бокал, кажется, даже этого не заметив. «Догадываюсь, вы считаете меня ужасно глупой, да, мистер Холман?» Чуть не плача спросила она. «Всего лишь излишне лояльный по отношению к родному брату, как мне думается. В данный момент он черт знает в каком положении, и оно не улучшится, пока мы будем просто тут сидеть». «У вас имеется альтернативное предложение?» «Разумеется», — ответил я. «Давайте поговорим с Майком. Может, втроем мы сумеем отыскать что-нибудь такое, что позволит нам найти ключ к загадке, путеводную ниточку к настоящему убийце». Я говорил прописные истины, точь-в-точь, из детективного телесериала для юношества, и прекрасно это осознавал. Но как еще, черт возьми, можно было толковать с такой чокнутой особой, как Луиза Уэстервей, учитывая абсолютный вакуум, скрывающийся за ее красивым лбом? «Возможно, вы и правы, мистер Холман», — заговорила она, слегка задыхаясь. «Но если полиция уже предполагает, что это дело рук Майка, и разыскивает его, не будет ли опасно привозить вас к нему? Я хочу сказать, может быть, полиция отпустила вас только потому, что вы приведете их к нему?» «Ох, заткнитесь!» — рявкнул я. «Что?» — она вытаращила глаза от удивления. «Что вы такое сказали?» «Я велел вам помолчать, куколка!» Я набрал побольше воздуха. «Послушайте, милая, с вашей наружностью и голосом вам следует научиться получше соображать!» «Мистер Холман!» Она встала с места, воистину величественно. «Я пришла сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления от дешевого...» «В таком случае поедем к вам домой. Я смогу оскорблять вас там», — сказал я, хватая ее за руку и направляясь к выходу. Мы почти подошли к двери, когда раздался телефонный звонок. Я замедлил шаги, а на третьем звонке полностью остановился, выпустив руку Луизы. «Этот проклятый голливудский синдром!» — недовольно изрек я. «Просто не в силах не поднять трубку звонящего телефона, потому что каждый раз думаю, а вдруг этот звонок — именно тот счастливый шанс, которого я жду всю жизнь!» Я подошел к аппарату, поднял трубку, произнес обычное. «Холман!» «Где, черт побери, вы пропадали весь вечер?» Требовательно заговорил энергичный бас, который мне не был знаком. «Я звоню вам с 7 часов!» Входная дверь хлопнула. Я поднял голову, чтобы убедиться, что девушка исчезла. У обладателя неизвестного голоса было поразительное чувство времени. «Вы слушаете, Холман?» — сердито заревел он. «Разобрали, что я вам только что сказал?» «Да, я слышал вас. Кстати, кто вы такой?» «Я Сэн Вагнер!» — загремел голос. «Я должен вас немедленно видеть, Холман! Я все еще в офисе! Вы можете...» С улицы донесся неистовый визг тормозов. Это ожила почтенная МГ. Я с огорчением прислушивался к постепенно ослабевающему звуку выхлопных газов. Самый последний хлопок показался мне необычайно вульгарным. Полагаю, все понимают, что именно я имею в виду. «Холман!» Голос едва не пробил мои барабанные перепонки. «Что с вами случилось? Вы внезапно онемели или что?» «Извините, мистер Вагнер», — очень вежливо произнес я, — «потому что выгодно заслужить благосклонность босса Вагнер Продакшн, фирмы, которая, согласно последнему виденному мною бюллетеню Daily Variety, имела в производстве больше фильмов, чем любая другая студия Голливуда». «Я нахожусь в своем офисе и хочу, чтобы вы немедленно приехали сюда», — заявил он голосом, который, по моему мнению, лучше всего характеризовал термин «блицкриг». По всей вероятности, теперь он к тому же уверовал в то, что я был от природы глуховат. «Еду, мистер Вагнер. Я предупрежу дежурного на воротах, чтобы вас пропустили. Не знаю, что, черт возьми, стряслось с этим городом. Настоящая трагедия, когда личного секретаря с занятого человека ухитряются застрелить в 6 часов вечера в каком-то мотеле на Уилшерском бульваре. За этой репликой последовала секундная пауза. Затем он вновь заговорил, уже по-настоящему шокированным голосом. «Великий Боже, Холман! Это же время коктейля!» В трубке щелкнуло. Разговор прекратился. Офис Ясона Вагнера выглядел достаточно большим, чтобы проводить в нем международные конференции, но, как ни странно, все пространство было словно заполнено его личностью. Его портрет, выполненный в масле, в 3 раза больше натуральной величины, занимал всю стену за его письменным столом. И это, конечно, здорово помогало почувствовать атмосферу студии. Он был крупным мужчиной, начавшим полнеть несколько лет назад, так что к настоящему времени превратился в хорошего слона. Его массивная лысая голова под скрытыми лампами дневного света напоминала аппетитную попку новорожденного младенца, и отвислые, как у бульдога, щеки блестели от постоянно проступающего пота. Глаза под тяжелыми веками казались необычайно проницательными. Рот производил впечатление весьма чувственного и безжалостного. По большей части он говорил для меня, а не со мной, даже не соизволив смотреть в мою сторону. Меня это не оскорбляло. Ясон Вагнер был магнатом киноиндустрии. Он привык использовать людей в качестве компонентов, входящих в конвейерную линию и в конечном счете создающих легитимный продукт, обычно называемый звуковым фильмом. Иначе говоря, людей он использовал совершенно так же, как General Motors использует прессованную сталь и занимается этим, насколько мне было известно, вот уже 20 лет. Колоссальная сигара была крепко зажата между пухлыми пальцами. Иногда он размахивал ею в воздухе, чтобы подчеркнуть значение сказанного. Он был облачен в просторное японское кимоно, практически не обтягивающее его устрашающее брюхо. Вроде бы он должен был выглядеть смешным, но этого не было. «Говорю вам, когда лейтенант сказал мне, что именно вы позвонили им и сообщили об убийстве», — энергично заговорил он, — «я не знал, следует ли мне радоваться или горевать, Холман. Мне известно, что вы пользуетесь репутацией человека, умеющего улаживать без шума и ненужные огласки, неприятности в нашей индустрии. Но то, что вы оказались там, где произошло несчастье с моим личным секретарем, еще до того, как ее убили, показывает, что у нее были какие-то затруднения, верно?» «Во всяком случае, мне о них ничего не известно», — правдиво ответил я. «Я поехал в мотель, чтобы повидаться с неким Уэстервеем. У меня сложилось впечатление, что девушка была вместе с ним, пока не отворила дверь». «Уэстервей!» Это имя в его интерпретации прозвучало как непристойное ругательство. «Кто такой этот Уэстервей? Я впервые слышу о нем!» «Никто», — пожал я плечами, «старающийся стать кем-то наиболее простым способом. Я имею в виду вымогательство, шантаж». «Кого он шантажировал?» «Извините», — я покачал головой, «дело касается моего клиента». Толстенная рука нетерпеливо рассекла воздух. «Не кормите меня такой ерундой, Холман! С того момента, как вы перешагнули этот порог, я стал вашим клиентом, а никто не стоит выше Ясона Вагнера, верно?» Он несколько раз затянулся сигаретой и торопливо выпустил целое облако пахучего голубого дыма через стол в моем направлении, как будто это было своеобразным крещением. Проницательные глаза, глубоко запрятанные в складках жира, долго разглядывали меня. «Глэдис Пирсон была моим личным секретарем на протяжении 5 лет», — медленно заговорил он, — «вплоть до того момента, когда кто-то убил ее сегодня вечером. Насколько могу судить, погибла она из-за связи с этим человеком, Уэстервеем. Либо он сам ее убил, либо ее убили из-за него. Верно?» «Существует вроде бы и третья версия», — сказал я. «Ее убили вместо него, когда она отворила дверь убийце. И она не принадлежала, вообще-то говоря, к категории фатальных особ». Его губы иронически изогнулись. Я убежден, что Глэдис никто бы не убил в порыве страсти. Личный секретарь неизбежно располагает массой конфиденциальной, весьма ценной информации, накопившейся за 5 лет работы, Холман. А вы мне говорите, что человек, с которым она была, шантажист? Я закурил сигарету, слегка нервничая, поскольку еще не слишком разобрался в характере великого продюсера. Моя клиентка мне объяснила основу того вымогательства, которое запланировал Уэстервей. Осторожно начал я. Она хотела, чтобы я попытался уломать его, предложив ему часть суммы, которую он требовал, или, альтернативно, попытался запугать его. Я не думал, чтобы эти обе попытки могли оказаться успешными, но обещал все же попробовать. Для меня эта поездка закончилась весьма плачевно. Я очнулся в одном помещении с трупом вашего личного секретаря.